Наступил день, который рано или поздно должен был наступить, но к которому так и не смогла приготовиться Анна. Последние дни мать уже ничего не ела. Отщипнет от лепешки пальцами щепотку и долго держит во рту, чтобы только чувствовать вкус хлеба. Но пила она много. Анна подносила ей ко рту кружку, и она судорожно отхлебывала из нее тепловатую воду. Нет, если бы мне напиться из нашей копанки, я бы скорее поздоровела. В Сальской степи вода почти везде горькая, но твой отец в балке за хутором сладкую жилу нашел. Вода в ней даже в самый жаркий день, как лед, — мать провела языком по губам. Вот так же сушила болезни мою мать, сорвала себе живот чувалами с зерном. Думали, уж не встанет, а потом попила несколько дней из той копанки и на поправку пошла. Но, может, и той копанки уже нет, — вдруг заключила она, устало отворачивая голову на подушке. Длинный разговор утомил ее. После этого за весь вечер не сказала она ни слова, только глазами показывая Анне на кружку. Ночью Анна, задремавшая на стуле у постели матери, внезапно проснулась. Сходившая за доном луна проливалась сквозь ветви тополя на постель матери. Ее маленькое лицо в венчике седых волос было спокойно и сурово. Анна дотронулась ладонью до ее лба. Он был совсем холодным. Вдвоем с Марфой Андреевной они обмыли и одели ее в чистое. Какой совсем маленькой и сухонькой оказалась она. На ручной тачке повезли ее через город на кладбище. Везли глухими переулками мимо одноэтажных домов. Никто не встретился им на пути. Жизнь за высокими заборами остановилась. Но немецкий солдат не подпустил их к городскому кладбищу, закричал «Вэк! Вон!», залязгал автоматом. За кладбищенской оградой среди могил стояли, задрав в небо стволы, зенитные пушки. Тогда Анна с Марфой Андреевной повезли покойницу в степь. Хоронили среди зарастающих травой старых окопов. Зачистили лопатами один окоп, опустили туда ее без гроба. Марфа Андреевна, сняв с себя платок, прикрыла им лицо мертвой. Бросив последнюю лопату земли, Анна разогнула спину и долгим запоминающим взглядом оглядела это место, изрезанное гребешками брустверов. Домой шла, пугая Марфу Андреевну молчанием. Ветер загибал углы немецких афиш и приказов, наклеенных на стены развалин. Приказы были разные, но в них чаще всего повторялось одно слово, напечатанное черными буквами. Все лица иудейского происхождения обязаны зарегистрироваться. За уклонение — расстрел. Воспрещается под страхом расстрела выходить на улицу после 20:00 вечера. Укрыватели партизан расстреливаются на месте. Объявляется регистрация молодых людей обоего пола от 15 лет. За неподчинение — расстрел. Редкие прохожие, не останавливаясь, бежали мимо афиши приказов. Под Крутобережьем пленные строили новый мост через Дон, наращивая для съезда к воде насыпь. Из вырытой лопатами глубокой котловины поднимались наверх с нагруженными землей носилками. По насыпи ходили конвойные в черных фуражках, а под насыпью стояли местные жители, молча глядя на пленных. Теперь, ближе к вечеру, охранники уже начинали сгонять пленных в колонны. Военнопленные, бросив носилки и лопаты, строились на краю насыпи поквадратно. Перед каждым квадратом немецкий конвоир выкрикивал номера, присвоенные пленным. Зычные голоса разносились над тихой водой Дона. Все квадраты были пересчитаны и потянулись уже под конвоем в город. Лишь один не трогался с места. Солдат с овчаркой выкрикивал по-немецки все один и тот же номер — 1109. Но тот, которому принадлежал этот номер, не отзывался. Тогда солдат с овчаркой вдруг повернулся и быстрыми шагами бросился с откоса насыпи к толпе. Люди волной отхлынули от насыпи. Лишь один из толпы, большой темноволосый мужчина, одетый в пиджак, и заправленные в сапоги брюки, замешкался. Правда, и он повернулся бежать, но солдат уже догнал его и, схватив за плечо, поволок на гребень насыпи. Мужчина упирался. Солдат втащил его на гребень насыпи и затолкнул в серый квадрат пленных. Марфа Андреевна вдруг ахнула, хватая за руку Анну. В темноволосом мужчине, схваченном немецким солдатом, она угадала одного знакомого Анны, которого раньше не раз заставала у луговых, когда по-соседски заглядывала к ним за спичками или за солью. Павел Щербинин попал в колонну военнопленных не только по воле немецкого солдата. По сведениям подпольного центра, гестаповцы привезли с собой в город штаб Донской добровольческой армии, не имевший еще ни одной боевой единицы, и приступили к формированию казачьих частей из числа пленных и заключенных советской властью за уголовные преступления в тюрьмы местных жителей. Началом должно было послужить предстоящее посещение лагеря командиром 13-й танковой дивизии генералом Шевелери и белоказачьими полковниками Ёлкиным и Однораловым, доверенными лицами генерала Краснова. По тем же сведениям, замысел немецкого командования на юге сводился к тому, чтобы впоследствии использовать подобные формирования на охране дорог, мостов и для борьбы с партизанами. И очень важно было расстроить этот замысел. Не вызывало сомнений, что в самом лагере он должен был натолкнуться на сопротивление военнопленных. Но, как доказывал опыт, это могло лишь привести к бесцельным жертвам, если руководство сопротивлением не будет взято подпольным центром в свои руки. Возглавлять сопротивление в лагере военнопленных поручили Павлу. Для этого из всех способов проникнуть в лагерь решено было остановиться на способе столь же простом, сколь и надежном. После каждого прогона военнопленных через город охрана обязательно недосчитывала с нескольких человек в колоннах. И тогда, чтобы восполнить убыль, она на обратном пути в лагерь без разбора хватала мужчин из местных жителей. Конвоиры отчитывались перед начальством не людьми, а номерами. Павлу достаточно было немного потолкаться на берегу, чтобы тоже очутиться в колонне военнопленных. Теперь в серой колонне, понукаемый конвоирами, он поднимался в город. Дорога к лагерю вела на его западную окраину проспектом, тянувшимся от Дона до степи. Как обычно в этот час прогона пленных через город, по обеим сторонам проспекта стояли местные жители, больше женщины. Слышали рыдания, солдаты разгоняли толпу прикладами, но люди собирались снова и стояли на тротуарах вдоль всего проспекта. Быстрее, быстрее подгоняли пленных конвоиры. В этой серой массе один только Павел еще сохранял облик человека. Должно быть, немецких конвоиров это больше всего и выводило из себя. Они сразу же принялись избивать его. Больше всех Павлу досаждал тот высокий костлявый солдат, который и затащил его в колонну пленных. С этой минуты он уже не спускал с Павла глаз. Сперва он не мог примириться с тем, что Павел молча сносит тычки прикладом и дулом автомата в бока и в спину. Но затем перешел к более активным действиям. Один раз он подскочил к Павлу из-за спины и ткнул его кулаком в переносицу. Кровь хлынула из ноздрей на пиджак и на рубашку Павла. Он инстинктивно откинул голову. И в это время другой тычок между лопатками бросил его вперед, так что он едва удержался на ногах. Тогда пленные, раздавшись, спрятали Павла в центре колонны. Но костлявый нашел его и вытащил обратно. Теперь конвоир все свои усилия сосредоточил на том, чтобы свалить Павла ударами приклада под колени. Павел старался не упасть, зная, что это могло бы дать повод к убийству. К тому времени, когда колонну пригнали к лагерю, он уже почти не отличался от всех других военнопленных. В сумерках отсвечивала колючая изгородь, прибитая к остроконечным кольям вокруг лагеря. когда ветер колебал металлические нити, они, сталкиваясь, высекали вспышки синего света. В их озарении резче выступали по углам лагеря на фоне низкого неба вышки с силуэтами часовых в касках. У подножия вышек, к маленьким дощатым домикам, цепями были привязаны большие серые собаки. При виде подошедшей к воротам лагеря колонны, они начали греметь цепями, бесноваться. Хриплый лай повис над лагерем. Кто-то больно ткнул Павла в плечо. Костлявый, смеясь и указывая на вышки и на собак, спрашивал Павла, как ему все это нравится. Встретившись со взглядом Павла, он перестал смеяться и, схватив его за плечо, втолкнул в раскрывшиеся ворота. Конвоиры стали загонять пленных в огороженный колючей проволокой огромный двор лагеря.